День третий, блок С. Тайная встреча с Дайя Мина. Комната Кадзуки Хасина. Иро Хасинда пошла к Дайя Мина с 15:40 до 16:10. Юри Янаги пошла к Иро Хасинда с 16:20 до 16:50. Дайя Мина пошел к Кадзуки Хасина с 15:00 до 15:30. Кадзуки Хасина пошел к Юри Янаги с 15:40 до 16:10. Кадайка Миути пошел к Рохисинде с 15:00 до 15:30. Мария Атанаси пошла к Дайя Амина с 16:20 до 16:50. «Я что, серьезно сказал, что уничтожу мою собственную шкатулку, если никто не умрет до блока Е восьмого дня?» «Ага». После моего кивка Дайя погрузился в размышления. Наконец-то я смог дорассказать ему про игру бездельников. Изначально я не собирался сообщать ему, что он всего лишь NPC. Но да, я сразу заметил, что я что-то скрываю. И у меня не осталось выбора, кроме как рассказать. Да, я, однако, был как будто не против. Скорее, его не устраивало то, что он оказался владельцем игры бездельников. «Слушай, Кадзу, а что я сказал, когда отсылал тебя обратно? А почему тебе это важно? Кончай прискребаться и говори уже, дуракадзо!» «Чего? Он выдумывает новое оскорбление?» «А когда я сказал, что выиграю у тебя, ты ответил «абсолютно нереально». Это, по-моему, последние слова, которыми мы обменялись». «О да, тебе меня обыграть примерно так же реально, как заставить землю крутиться в 10 раз быстрее». «Вам не кажется, что этот тип чересчур невоспитан?» «Это означает, что настоящие я не верят, что в битве за трон можно обойтись без убийств. Ха. Похоже, что так». По-прежнему с непонимающим видом Дайя скрестил руки на груди. Мне показалось, что он размышляет, верить мне или нет. Так что я против воли спросил. «Ты мне веришь?» Дайя поднял голову и ответил без тени улыбки на строгом лице. «Если ты правда, Кадзуки Хасина, у меня нет другого выхода, я полагаю. Ведь Кадзуки Хасина, которого я знаю, не способен на ходу состряпать такую историю, и вдобавок он не умеет врать». «Короче, он не верит?» «Но однако, если ты Кадзуки Хасина, то ты здорово изменился». Неожиданные слова. «Ты по-прежнему тот, кто давит желания других. Но, кажется, твои мотивы слегка изменились. Я как-то сказал тебе, что со стороны ты выглядишь так, как будто ты паришь. Помнишь? Это ощущение сейчас стало немного слабей». «Почему стало? Откуда мне знать? Может, что-то в этой шкатулке произошло, что повлияло на тебя?» «В этой шкатулке?» Первое, что приходит в голову, — Нана Янаги. Столько времени думая, что я забыл о ней, столько времени отводя глаза... Я всегда был в плену у нее, у моей первой любви. Думаю, нельзя сказать, что я полностью освободился от нее сейчас. Попробую освободиться, забыв ее снова. На что совершенно точно, я понял, что не могу сбежать. Это я понял отчетливо. И вот из-за этой крохотной перемены я со стороны кажусь другим. «Выглядит так, как будто в тебе появилась какая-то цель. Нет, какое-то стремление. Если так, то ты не сможешь больше овладеть шка...» Да, я застыл на полуслове. «Что такое?» Он стоял столбом, выпучив глаза. Мои слова словно уже не достигали его. «Овладеть шкатулкой? Вот оно что. Вот значит. Да я...» Но да, я обхватил рукой подбородок и погрузился в размышления, не обращая на меня ни малейшего внимания. Когда я уже оставил надежду получить ответ и просто ждал, он вдруг приподнял уголки губ. Совершенно без понятия, что означает это хихиканье. «Спасибо, Кадзу! А? Оказывается, понять собственное мышление действительно легко. До меня только что дошло, что думает настоящий я». С этими словами Дайя торжествующе ухмыльнулся. При виде этого выражения лица мне в сердце закралась тревога. Что такое? Неужели Дайя что-то затевает? Но ведь у NPC Дай и у меня, по идее, должна быть общая цель. Он вроде как поверил мне насчет победы, если никто не умрет за 8 дней. Так почему же? Почему у меня такое чувство, будто он больше не на моей стороне?